Можно ли внушать ребенку, что он хуже других? Гость. Огромное спасибо всем вам, Эстер, Джерри и Абрахаму. Прошло около 10 месяцев с тех пор, как я услышал вашу первую запись. С тех пор моя жизнь круто изменилась. Хочу спросить, где же вы были до этого? Абрахам. Лежали на вибрационном депоненте. Шутка. Мы были по обратную сторону занавеса и ждали, когда он откроется. Гость. Конечно, я ждал подобного ответа, ведь я слушал кассеты, как говорится, в режиме нон-стоп. Но вот в чем дело. В нашей последней беседе 2 недели назад я сказал, что не хочу больше возвращаться на эту землю, а вы мне ответили, какая досада, у тебя нет выбора. Абрахам. Подайте сюда автора. Шутка. Вы ведь фактически привели цитату. Гость. Да. Абрахам. Хотя справедливости ради надо сказать, что именно это мы и имели в виду. Вы были правы. Гость. Да-да, значит так. Прежде чем попасть на эту землю, я говорил, хочу прийти в эту жизнь, в этот мир и посылать отсюда вибрации, которые создадут для меня рай на земле. И вот я здесь, как вы и говорили. Только чем все закончилось? Все время, то есть не все время, конечно, но часто сталкиваешься с негативными событиями и явлениями, которые заставляют, уж не знаю каким образом, забыть обо всех тех чудесных вещах, которые я знал до того, как пришел сюда, поэтому я, Абрахам, мы поняли. Эта тема время от времени всплывает у нас в разговорах с людьми, и мы всегда благодарны человеку, который упорствует в этой мысли. Тогда у нас появляется возможность снова поговорить о ней. Уж не думаете ли вы, что, собираясь воплотиться в физическом теле, часто говорили «скоро я попаду в пространственно-временную реальность и надеюсь, что смогу найти свой путь в этом суровом и опасном мире»? Нет. Вы очень сильно хотели попасть сюда. Вы были полны надежды и уверенности. Согласитесь, что есть огромная разница между чувством уверенности, энтузиазмом, убежденностью и чувством страха. Когда боишься, не так-то просто вспомнить об уверенности, как нетрудно и позабыть о веселье, когда гневаешься. Это противоположные вибрации. Мы можем говорить долго, но без толку. Если вы считаете, что в мире больше трудностей, неудобств, проблем или зла, если вы предпочитаете фокусироваться именно на негативных моментах, надеемся, у вас есть для этого веские причины, не хотелось бы думать, что вам нравится создавать трудности самому себе, то мы не сможем вас убедить в обратном. Вы нас попросту не услышите. Но мы все-таки не теряем надежды убедить вас в том, что вы и в самом деле посылали вибрации жаркого нетерпения, когда принимали решение прийти в физический мир. Вы скажете «хорошо, пусть все так и было». Тогда я горел от нетерпения. Я хотел прийти сюда. Почему же теперь все изменилось? Так вот, все изменения произошли из-за вашего окружения. Рядом с вами находятся те, кто уже забыл об огромной роли эмоций в жизни. Они начали использовать внешние обстоятельства и внешнее руководство для принятия всех своих решений. Как-то на днях Эстер включила телевизор, проверяя новую спутниковую антенну, и попала на передачу, в которой психолог разговаривал с молодым человеком. Это был такой кошмар, что Эстер не выдержала и выключила телевизор. Этот, с позволения сказать, психолог, буквально издевался над молодым человеком, который много лет назад имел сексуальный контакт с другим подростком, а потом попытался скрыть это при проверке на детекторе лжи. И теперь юноша подвергался форменной травле со стороны психолога. Почему же этот человек не попытался понять его поступок? Ведь на свете нет ничего важнее понимания. Эстер просто выключила телевизор и ушла. Она тогда думала, сколько же все-таки придумано на свете правил и установок по поводу того, как ты должен себя вести. Сколько людей готовы осудить тебя, если ты не соответствуешь их ожиданиям. Сколько людей скажут, что ты никуда не годен, если ты не играешь по их правилам? Сколько же людей отдалились от собственного ощущения блага? Больше всего на свете Эстер хотелось запрыгнуть в телевизор, обнять этого юношу и сказать: «Да не слушай ты никого. Ты вовсе не такой плохой, как они говорят». Ей ужасно хотелось сказать ему: «Они просто тебя не знают. Не слушай их и не расстраивайся». Вот наш ответ. Многие из вас стали слишком зависимы от так называемого авторитетного мнения окружающих. Вы стали чересчур прислушиваться к другим людям, вместо того, чтобы следовать велениям собственной, врожденной, руководящей системы. У вас может возникнуть вполне логичный вопрос. А что, нельзя было отрегулировать ее как-нибудь по-другому? Неужели эта пресловутая руководящая система не может проявляться более отчетливо? Мы на это ответим. Куда уж отчетливее. Вы ведь прекрасно знаете, что такое хорошее настроение. И знаете, что такое плохое настроение. Вы можете обратиться к впечатлениям детства. Вспомните те первые болезненные удары по вашей уверенности, которые нанесли вам окружающие, когда называли вас неудачником. Можем себе представить, как многие из вас составляют целый список подобных воспоминаний. Наверняка окружающие не раз пытались вам внушить, что вы никуда не годитесь. А сколько среди вас тех, кто уже и сам поверил в свою никчемность? Вы обладаете врожденным руководством. И мы никогда не устанем вам об этом повторять. Слышим, как многие из вас начинают причитать: «Но почему же я не использовал это врожденное руководство?» По правде говоря, чем теперь плакаться? Не лучше ли сказать: «Отныне я начну использовать свое врожденное руководство»? Нам лично эти слова доставили бы гораздо больше удовольствия. Но главное, знаете ли вы, что после этого произойдет? Вы обретете силу, позволяющую извлекать из всего многообразия жизни именно то, что заставляет вас посылать в будущее невероятные ракеты желаний. И когда вы придете в соответствие, большинство из вас наверняка скажет: «Все, что я говорил вчера, просто ерунда. Но сейчас я ей даже благодарен, ведь мои желания приобрели особую ясность и определенность. Теперь я получаю все, что только захочу, и как никогда раньше ощущаю полноту жизни». Так что мы не будем тратить время на обсуждение того, верна или не верна наша система, тем более, что она верна. Мы лучше поговорим с вами на тему, как я могу прямо сейчас закрыть брешь между просьбой и получением желаемого. Как мне научиться до конца доверять законам Вселенной? Как быть полностью осведомленным о собственных вибрациях? Как мне научиться просто ждать прихода блага? Когда вы обретете это состояние духа, к вам вернется изначальный пыл. Именно это чувствуют маленькие дети. Понаблюдайте за ними. Джерри и Эстер пару дней назад зашли в магазин. Эстер стояла в очереди, а Джерри с удовольствием наблюдал за ней и за семьей, стоявшей следом. Это были отец, мать, которая держала на руках младенца, и маленькая девочка на вид лет 4. Эта малышка, видимо, почувствовала настроение Джерри, потому что повернулась к нему и улыбнулась. Джерри улыбнулся в ответ. Тогда она спряталась за кассира, а потом быстро выглянула оттуда. Тогда Джерри закрылся шляпой. Девчушка снова спряталась, а Джерри полез под стол. Она мяукнула, как котенок, он залаял по собачьи. Тем временем родители девочки оплатили свои покупки и уже собирались уходить, но на какую-то минуту замешкались. В этот момент девочка быстро подскочила к Джерри, обняла его и только потом убежала. И тогда Эстер сказала: «Она все еще помнит о благе. Она находится в вибрационном соответствии с собой и узнала собрата по вибрациям. Она соединена с источником и, очевидно, жила в окружении, где ей никто не втолковывал по 100 раз: «Не подходи к незнакомым дядям, они все плохие». эта девочка живет в открытом мире, где может свободно следовать порывам своего сердца. Не страшно, если вы следовали велениям души в 3-4 года, а потом на время забыли об этом. Вы всегда можете вернуть себе это состояние, поскольку чувство соответствия с самим собой совершенно забыть невозможно. Главное, как только вы сделаете это осознанно, то для вас больше не будет пути назад. Поэтому на самом деле вы спрашиваете нас, почему мы теряем это соединение? Мы отвечаем, всякое может случиться. Вы говорите, разве не должно быть по-другому? Но мы вам скажем, что на самом деле все отлично. Вы спросите, разве моя руководящая система не могла бы быть сильнее? Мы отвечаем, куда уж сильнее. Она же не ревизор, она руководство. Тут вы парируете. Почему же я тогда не живу в более благоприятных условиях? Ответ. Тогда вы бы не были тем, кто вы есть. Вы говорите, но неужели мне не могло быть хоть чуть-чуть полегче? Мы говорим, да, могло, но это уже зависит только от вас. Вы восклицаете, пусть бы мне жилось полегче прямо сейчас. И мы отвечаем, тоже можно. Но и это зависит только от вас. Иными словами, мы можем начать спор сегодня и вести его до скончания вашей физической жизни. Но лучше просто сказать «давай помиримся». Гость. «Хорошо, хорошо, я больше не спорю. Следующий мой вопрос такой. Большинство из нас могут так спорить до бесконечности, что начинает казаться, что все эти законы принятия или там вибрационные соответствия просто какая-то тайна за семью печатями. Что, это такой уж большой секрет? Почему?» Абрахам. «Ладно, раскроем секрет». Шутка. «Но вообще-то это никогда не было особой тайной. Просто люди склонны прислушиваться к чужому мнению, а не к собственным чувствам. Это побочный эффект рождения младенцем в семье взрослых людей, которые считают, что у них есть готовые ответы на все вопросы и которые хотят защитить вас. Но с точки зрения расширенной нефизической перспективы, это и результат потребности в многоплановом жизненном опыте, который помогает вам определять собственные желания». В общем, вам нужно понять следующее. Это развивающаяся вселенная. Это не та вселенная, где все давно уже понято, решено и подсчитано. Никакие ангелы на небесах не создавали образец идеальной жизни и не говорили вам «иди, малыш, на землю и живи там так, как живем мы». Все совсем не так. Развитие необходимо для того, чтобы продолжалась жизнь. Итак, с развитием приходят контрасты. С контрастами приходит понимание. С ними приходит умение размышлять, творить, предчувствовать. Давайте проведем аналогию. Если бы вы были поваром, то как бы вы предпочли работать, имея богатый выбор продуктов или каких-нибудь 2-3 жалких ингредиента? Конечно, вы бы предпочли иметь под рукой как можно больше самых разных съестных припасов. Но даже если ваш холодильник ломится от продуктов, вы же не будете класть их все в свой пирог. Просто вам будет из чего выбирать. Вот такие дела. Примиритесь со всем этим. Скажите, этот удивительный и многообразный мир – воплощение вечного развития, его контрасты, его различия создают вечные вечности. И все мы были рождены с руководящей системой. Все ваше недовольство, все ваши жалобы возникают только потому, что вы забыли о ней. Но мы уверены, что ни один из вас не забыл о руководящей системе так основательно, как вам может показаться. Вы же понимаете, когда чувства причиняют вам боль. Понимаете, когда в вас пробуждается гнев? Понимаете, что значит бессилие, раздражение или тоска? Мы думаем, вы это понимаете. И еще мы думаем, что пора вам вернуть себе это руководство. До тех пор, пока вы всему и всем посылаете проклятие, вы бессильны. И мы говорим сейчас не только с вами, мы говорим со всеми. Пока вы кого-нибудь или что-нибудь осуждаете или критикуете, вы лишены силы. Есть такое выражение: «они имеют власть надо мной». Так вот, этого не может быть, потому что никто не в состоянии вибрировать за вас. Закон притяжения с удовольствием дает точный и четкий ответ каждому, кто просит. И этот ответ совсем не трудно услышать. Поэтому не стоит сильно переживать из-за тех, кто не получает ответов. Вы же не сможете осчастливить их насильно. Мы-то это поняли уже давно. Как учителя, мы поняли, что в нашем деле смысла равны настолько, насколько мы можем почувствовать состояние учеников. Поэтому пусть закон притяжения отвечает тем, кто к этому готов. И мы уверены, что закон притяжения всем дает именно то, к чему они готовы. Если они и страдают, то совсем не так, как вы думаете. Они ведь не вы.